снижение до 8200 очков. 1500 за ускоренный мыслительный процесс и параллельное мышление. Я надеялся получить их в качестве перка за достижение 100 статов интеллекта, но этого не произошло, поэтому я вынужден их купить. Теперь у меня 5200 очков. С этими статами я могу сразиться с любым из мстителей один на один, кроме Халка, но так как он вроде как глуп, а я не буду играть честно, у меня может быть шанс на победу. В конце концов, если бы это были просто статы, Халк бы побеждал в каждом бою, а так как он не побеждал, это доказывает, что есть нечто большее, чем просто базовая сила. ПА. У Кэпа около 36 базовых статов, и он может бегать со скоростью 111.54 миль ч равно 179.5 км/ч, нашел это в сети, не знаю, правда ли это. Кстати, Халк 70 тонн, около 7000 для каждого физического стата, для тех, кто забыл. 800 очков за Сору из One Piece, это только начальный уровень, еще 600 очков, чтобы довести его до среднего уровня, это даст мне необходимый толчок, когда я буду в затруднительном положении. Поскольку он связан со статой ловкости, я смогу двигаться довольно быстро. Теперь у меня осталось 3800 очков. Этого достаточно, я приберегу их для тех случаев, когда буду близок к смерти, это может спасти мне жизнь. Навыки. Эхо ритма, продвинутый. Ускоренный мыслительный процесс. Параллельное мышление. Сору, средний. Глава 20. Ограбление и битва с мстителями, 1. На самолете. После того, как Тони забрал скипетр, Беннер сидит, слушая классическую музыку, к нему подходит Наташа. «Эй, колыбельная сработала лучше, чем когда-либо», пытается она утешить его. Беннер кивает, просто не ожидал получить код, зеленый. «Если бы тебя там не было, жертв было бы вдвое больше, а мой лучший друг стал бы дорогим воспоминанием», улыбается она ему. «Ты знаешь, иногда то, что я хочу услышать, не совсем то, что я хочу услышать. Как скоро ты мне доверишься?» спрашивает Нед. «Тебе то я доверяю», заявляет Беннер. «Тор, доложи о Халке». Нед зовет Тора. Тор радостно говорит. Врата ада наполнились криками его жертв. Беннер стонет, закрывает лицо рукой и прячется от стыда. Нед просто смотрит на него с выражения типа «серьезно», но не криками мертвых, разумеется. Нет, нет, криками раненых, в основном хныканье, много жалоб и рассказов о растянутых дельтоидах и... «Эй, Беннер!» — зовет Тони с пилотского кресла. «Доктор Чо едет из Сеула, не возражаешь, если она устроится в твоей лаборатории?» «Ах, нет, она знает дорогу». «Спасибо», — говорит Тони. «Скажи ей, чтобы подготовила все, что нужно Бартону для полного лечения». Джарвис отвечает. «Хорошо, сэр». Смена сцены. От лица ГГ. На небоскребе рядом с башней Старка... Я сижу с рунами невидимости и защиты вокруг меня. Самолет Мстителей только что приземлился. Они вернулись из Соковии с Камнем Разума. Шоу начинается. Я вхожу в астральное измерение и оставляю свое тело позади. Пора немного разведать обстановку. Я направляюсь за ними, пока они берут Бартона. Я вижу скипетр перед собой. Мне просто нужно немного подождать. Через пару минут появляется Беннер. «Как он?» Тони говорит. «К сожалению, он все еще Бартон. Это ужасно», пытается разрядить обстановку Беннер. «Он в порядке, хочет пить. Ну, я бы тоже хотел, если бы потерял свой бок от лазерной пушки». «Хорошо, смотри, живой Джарвис, этот джойстик у нас всего на пару дней, так что давай воспользуемся им по максимуму». Бла-бла-бла. Они уходят, через несколько минут и здесь остаются лишь Тони и Беннер, и тут я делаю ход. Я возвращаюсь в свое тело и жду. После того, как прошло 5 минут, я делаю глубокий вдох, очищаю свой разум и готовлюсь. Божественная скорость, говорю я себе и открываю портал прямо возле скипетра. Что за? Тони и Беннер ошеломлены. Гримуар бесконечности, я не теряю времени. Хлыст древнего. Я быстро связываю их обоих и быстро вырубаю Беннера. Я не хочу сейчас сражаться с Халком. Джарвис, кот, красный, кричит Тони. Сигнализация начинает срабатывать. Я бью его по шее, и он теряет сознание. Я быстро иду к скипетру, наполняю руку аурой и хватаю его. Инвентарь он не входит. Конечно, это не так просто. Полагаю, камни бесконечности нельзя поместить в инвентарь. Я выполнил главный квест. Теперь за костюмами. Они прямо подо мной. Я направляю скипетр и стреляю. Он пробивает дыру в полу. Я использую заклинание клонирования, чтобы сделать еще два руки. Передаю им гримуар и скипетр. Я просто прыгаю в дыру, создаю самый сильный барьер, который у меня есть. Пока они стреляют в меня, я связываю все костюмы, бью их током и кладу костюмы в инвентарь. Пока все идет хорошо, остались только молот и Наташа. Планирование действий значительно облегчило задачу. Как раз когда я выпрыгиваю из дыры, появляются Тор, Кэп и вдова. Это будет нелегко. «Кто ты?» – спрашивает Наташа. «На мне мантия мастера и капюшон. Опусти скипетр, вор, или ты пожалеешь об этом», – угрожает Тор. И, честно говоря, это немного пугает, поскольку я чувствую, как из него вытекает сила. Черт, они ослабили его в фильмах, сын Одина. Это не шутка. К черту остальную часть квеста, я ухожу отсюда. Как раз когда я собирался сделать дымовую завесу, Тор хватает Кэпа и бросает его как пушечное ядро в сторону Тони и Беннера и тут же бросается на меня. Грибанный яд, на полную мощность Кен, и усиливающие заклинания я также использую меч и щит, а книга в авторежиме использует 6 пар кос и начинает размахивать ими на большой скорости. Тор просто ударяет меня своим молотом. Я поднимаю щит, помещаю туда 80% своей ауры и пытаюсь парировать удар. Мне это не удалось. В момент удара мой щит разлетелся в дребезги, и меня отбросило через стену в соседнюю комнату. Они разбудили Старка, я слышал, как он кричал: «Нет, оставь Беннера, Пиппера и Бартона в здании». Следующее, что я вижу, это Кэп, мчащийся на меня в одиночку. Этот маленький засранец издевается надо мной. Я использую Сору, чтобы оказаться прямо перед ним, затем использую Ко, X10, прямо на его щит. Он примет на себя большую часть удара, но я все равно отправлю его в полет прямиком к Тору. В тот момент, когда Тор поймал его, он был отброшен ударом Кэпа. Моя сила выше 100, умножьте это на 10, и вы получите один адский удар, 1/7 часть удара Халка. И тут влетает Тони в полной экипировке. Если ты думаешь, что можешь войти в мой дом, вырубить меня и уйти, то ты заблуждаешься, приятель, и начинает швырять в меня снаряды. Боже, он слишком много болтает. Я использую пару кос, чтобы разрушить части его брони, но он продолжает взрывать их. Тор и Кэп пытаются окружить меня. Железный человек впереди, Кэп слева, а Тор справа. Сдавайся, маг, ты окружен, твои атаки не влияют на нас, у тебя нет шансов, самодовольно заявляет Тор. Да неужели, вы говорите, что мои атаки неэффективны? Кто так решил? Вы окружили меня, кто так решил? Единственный, кто может решать подобное, это я. Глава 21. Ограбление и битва с мстителями. 2. Это я. Я использую магию, чтобы усилить свой голос и добавить немного устрашения. На их лицах шокированные выражения, по крайней мере, у Тора и Кэпа, думаю, у Старка тоже. Я ухмыляюсь, бу-у-у-ум, дымовая завеса окутывает весь этаж. Я немедленно использую НПА. Сфера радиусом в 15 метров. Навык «Закон дурака», полученный при выполнении определенного действия. ПА. Навык из игрок. Идиоты, они потеряли концентрацию только потому, что кто-то сделал что-то совершенно неожиданное. Боже, как я обожаю наивных глупцов, которые сражаются лишь в лоб. Я бросаюсь к Наташе, на бегу я создаю портал в 3 метрах позади нее, чтобы она не услышала его. Шум, который мы производим, может скрыть шум портала, который она могла бы услышать. Старк вдруг кричит: «Нет, он идет к тебе». «Что? Неважно, я идиот, само собой, у него установлены всевозможные датчики, но уже слишком поздно, меня уже не остановить, она стреляет в меня, но я останавливаю их заклинанием щита, я использую комбо-связывание древнего плюс базовое заклинание паралича, я связываю ее и пинаю в портал, я все еще нахожусь в 3 метрах от портала». Как раз в тот момент, когда я собираюсь броситься внутрь, Тор швыряет в меня свой молот. Да, я позволяю порталу закрыться и сосредотачиваюсь на молоте. Как только он оказывается на расстоянии около 2 метров от меня, я открываю зеркальное измерение перед собой, и оно засасывает молот внутрь. Я никак не мог украсть молоток другим способом. Если бы я просто послал его куда-нибудь, он мог бы его вернуть, но я просто поместил его в другое измерение. Даже если я не могу его поднять, он все равно украден, так как технически он не может его вернуть, и он считается украденным. Молот будет лежать в зеркальном измерении, пока я или кто-то с двойным кольцом не впустит Тора, чтобы забрать его. «Что ты сделал с моим молотом?» — кричит Тор, словно берсерк. «Теперь, когда большая пушка потеряла носитель своей силы, я могу немного отомстить. Посмотрим, «Как ты выстоишь без своего молота?» — говорю я искаженным голосом. Я убираю левую руку за спину и мчусь прямо на него, телеграфируя удар правой. Он видит мое действие и идет на перехват. Перед самым соприкосновением я поднимаю левую руку, в которой было заклинание, и бум, огромное пламя отбрасывает Тора на несколько метров назад. Хорошо, у него имеется какая-никакая огнестойкость, должно быть из-за брони. Теперь, когда я думаю об этом, он выдержал много атак пары кос, даже асгардец понес бы много повреждений, броня должно быть свела на нет большую часть урона. Заметка. Рассмотреть для себя броню. «Сражайся со мной как мужчина», — кричит Тор. «Неужели Викаслаки тебя ничему не научили? Все справедливо в любви и на войне, а это война. Старк и Кэп атакуют меня сзади одновременно. Щит, проблема, я использовал Кен X4 и усиливающее заклинание X2. Это в 6 раз больше моих базовых характеристик, которые и так были в 3 раза больше, чем у Кэпа, но щит сводит на нет большую часть моей силы. Эта штука... такой чит, но они выглядят усталыми и потрепанными, костюм железного человека весь в порезах, а у Кэпа течет кровь от тех нескольких атак, которые щит не смог остановить. Отдай то, что ты забрал у нас, пока не стало еще хуже. Слышу я голос Старка из костюма, еще хуже, этот пол практически разрушен. Ты не представляешь, какой силой обладает скипетр, он слишком опасен для использования, верни его. Я не могу удержаться от громкого смеха. Что смешного, умник? Я знаю, что они тянут время, но что за черт, время для игр разума. Я начинаю говорить своим искаженным голосом. Отдать его, гению, который создавал самое страшное оружие на земле, избалованному принцу без мозгов, который предпочитает сначала бить, а потом задавать вопросы, или наивному солдату, который сделает все для людей, если выпадет шанс, ты будешь первым, кто использует или отдаст скипетр. Пока я говорил, я не сидел сложа руки, 3 заклинания уже заряжены и готовы к выстрелу. А что насчет тебя? Что ты вообще из себя представляешь? Какой-то маг-ниндзя. На кого ты работаешь? На гидру, сказал Старк, направляя на меня свои бластеры. Технически он наполовину прав. Я был частью гидра когда-то. Я передразниваю его. Разве ты не хотел бы знать? Только дураки выдают информацию на поле боя. Если бы не игры разума, я бы вообще не разговаривал, но они полезны, тот слабый навык оглушил их на 2 секунды. Они сразу же атакуют меня, Старк начинает стрелять в меня из бластера, а Роджерс просто уворачивается, ну, по крайней мере, он не настолько глуп, чтобы кинуть щит. Я блокирую взрывы и использую скипетр с моей фальшивой левой рукой, чтобы взорвать Тора, который крался за мной. Это круто. 360 осознания в радиусе 15 метров. Я использую 2 заклинания, которые я зарядил во время разговора на Старка. Я стреляю в него огненным шаром и молнией, и использую хлыст древнего на лодыжке Кэпа и бросаю его в Тора во 2 или 3 раз. Уже сбился со счета. Затем я слышу, как Старк кричит. Они выбрались из здания. Вперед, Беннер. Я поворачиваюсь к комнате, в которой мы были до этого, и вижу, как он превращается в Халка. Вот дерьмо. Проклинаю я вслух. Рев Халк бросается прямо на меня. Эхо ритма плюс заклинание иллюзий плюс заклинание дублирования. Знал, что было хорошей идеей держать это в качестве козыря. 50 моих копий разбросаны по комнате. Он проходит через многие из них. Клоны, попавшие под удар, тут же исчезают. Мы с гримуаром швыряем в него заклинания. Огонь, молнии, хлысты, связывание. Это абсолютно ничего не дает. Он просто чудовище. Старк пускает в нас множество мини-ракет и обнаруживает настоящего меня. Как только Халк увидел меня, он помчался с самой большой скоростью, которую я когда-либо видел. Я начинаю заряжать огромное заклинание и использую Сору, чтобы появиться на платформе, на которую приземлился самолет. Халк находится прямо за мной. В последней попытке я спрыгиваю с платформы. Он даже не замедлился и последовал за мной. Я оборачиваюсь и ухмыляюсь. Гримуар создает платформу прямо подо мной, и я использую ее, чтобы отпрыгнуть еще дальше от Халка. Я фокусирую ауру на своих ногах для дополнительного толчка назад. Как только Халк проходит мимо меня и продолжает падать вниз, я бью его заклинанием, которое вызывает огромный взрыв прямо у него в спине, за которым следует сильный удар скипетра. Халк рушится на улицу, а я, используя заклинание платформы, продолжаю движение и цепляюсь паракосами за стену ближайшего здания. Я смотрю вниз, на улицу, на его спине кровавая рана, но он стоит на ногах, как ни в чем не бывало. Я ухожу отсюда, открываю небольшой портал под собой и прыгаю прямо в него, пока остальные не пришли и не набросились на меня. Последнее, что я вижу, это как они прибывают на платформу. Я отправляюсь прямо туда, куда отправил вдову, она все еще парализована. Теперь, когда я смотрю на время, прошло всего 5 минут с тех пор, как я появился в башне. Черт, это было непросто, даже со всеми мерами предосторожности, которые я принял, Тор был так силен, хотя он даже не пробудился, это был просчет. Я хорошо представлял себе силы капитана и железного человека. Халк, как и ожидалось, был кровавым читером. Квест, ограбление мстителей. Главная цель, украсть камень разума, выполнена. Побочные цели, похитить костюмы железного человека, выполнена. Похитить молот Тора, выполнена. Похитить черную вдову, не выполнено. Награды, 5000 очков, 1 тайный ящик среднего уровня, 2 тайных ящика низкого уровня. Что, почему он не выполнен? Квест обновлен. Украсть черную вдову теперь имеет неограниченное время и является бонусным квестом. Йо, великий, я здесь. Теперь о том, что касается всей этой истории с кражей черной вдовы, это была шутка. Я не думал, что ты действительно это сделаешь, но раз уж ты это сделал, у меня появилась идея сделать это еще более забавным и увлекательным. Теперь квест называется «Украсть сердце черной вдовы». Разве это не гениально? И чтобы ты не бросил его, я предложу тебе тайный ящик высокого уровня. Мне грустно видеть тебя одинокого, так что, великий я, Тачми сама решил стать твоим купидоном. Всегда пожалуйста, юный падаван, у тебя не было ни одной с тех пор, как ты прибыл в этот мир. Я с нетерпением жду действий подмигивания. До встречи. Бонусный квест. Украсть сердце черной вдовы. Ограничение по времени. Неопределенное. Награды. Тайный ящик высокого уровня и абсолютная красотка. Штраф. Минус 100 ко всем характеристикам. Квест принимается автоматически. ПА. Это объясняется позже. Тишина овладевает комнатой. Я продолжаю делать глубокие вдохи. Я чувствую, как пульсируют вены на моей голове. Я убью его. Клянусь, как только я стану достаточно сильным, я найду его и убью. Я, похоже, заполучил Джокера, которому все по барабану и который просто дурачится. Теперь вся моя тяжелая работа зависит от того, смогу ли я очаровать черную вдову, которая сейчас влюблена в Беннера. Отлично, просто охуенно. Глава 22. Разговор с Наташей. Я смотрю на Наташу и вспоминаю, что она еще не спит, просто парализована. Я накладываю на нее заклинание сна, накрываю белой простыней, трансформирую одежду, чтобы раздеть ее, по сути, разрываю одежду, отодвигаю от нее и снова собираю, как было. Затем я заставляю простыню обернуться вокруг ее тела. Я сделал это по следующим причинам. Во-первых, на ее одежде может быть маячок, поэтому я снял ее и на всякий случай наложил заклинание, которое его заглушит. А во-вторых, я не настолько отчаянный или мерзавец, чтобы раздевать ее руками и просто смотреть на нее, когда она беззащитна. Я поднимаю ее и открываю портал в одно из моих личных убежищ, кладу ее на диван и накрываю. Я использую более сильное заклинание сна и заклинание, которое остановит ее, если она попытается сбежать или совершить самоубийство. Я не могу сейчас нормально думать, мне нужен сон, я разберусь с этим позже. 5 часов спустя. Проснувшись, я чувствую, что мне намного лучше. Видимо, эта битва отняла у меня намного больше сил, чем я ожидал. Теперь этот дурацкий бонусный квест. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Значит, время неопределенно, пока я активно продолжаю пытаться понравиться ей, что означает, что мне не нужно прилагать много усилий прямо сейчас. В худшем случае я просто выкуплю свои статы, это будет огромная потеря, но вот что происходит, когда у тебя дебил в качестве покровителя. К тому же это такое клише, 2 шпиона с разных сторон влюбляются друг в друга. Мне нужна еда. Лучше разбудите ее, она ничего не может мне сделать. Я снимаю заклинание сна и бужу ее, она все еще притворяется спящей. Ну, она же шпионка, не знаю, может ли она в данной ситуации действовать по-иному, но что-то все еще слегка не так, я не знаю что. Хватит притворяться. Вставай, нам нужно поговорить. О, и я сделал так, что ты не можешь напасть на меня, так что все, что ты планируешь, бесполезно. Она открывает глаза, садится и смотрит на меня. Так вот кто скрывался под капюшоном, я знаю тебя. Ты Грант Уорд, предатель, который сбежал от Колсона несколько месяцев назад. Ты убил много агентов. Я смеюсь. Конечно, это то, что они написали в отчете. Я был готов к полному сотрудничеству в обмен на свободу, но Колсон поступил в соответствии со своей обидой на меня и отправил меня на пытки и допросы в какой-то новый высокотехнологичный военный объект. Мне не нужно рассказывать тебе, как щит занимается сокрытием информации, не так ли? Я поднимаю бровь. Нет, значит, ты сбежал и стал магом. Классическое поведение шпиона в поисках информации, по крайней мере, когда она так делает, это выглядит намного естественнее. Что-то вроде этого. Пойдем на кухню, не знаю как ты, но я умираю с голоду. Небрежно уклонился я от вопроса. Так что ты планируешь со мной сделать? Должна же быть причина, по которой ты меня похитил. Я останавливаюсь на секунду, чтобы подумать о том, как я хочу это сделать. Чтобы выполнить квест, она должна влюбиться в меня, а она обучена определять, когда кто-то ей лжет. На самом деле, давайте пойдем по правде, все равно она не сможет рассказать что-либо кому-то после того, как я наложил на нее заклятие. Она узнает меня, но не сможет никому рассказать, я ничего не теряю. Вообще-то я планировал взять только скипетр, все остальное было для развлечения моего бога-покровителя. Говорю я с честным лицом, это правда, как и все остальное. Ты думаешь, я поверю, что ты работаешь на бога? Не стоит недооценивать богов и подобных им существ. Наташа, они вполне реальны. Они не фальшивые боги, как Тор и асгардцы. Они просто раса, которая имеет долгий срок жизни. Такие существа, как смерть и судьба, очень реальны. Не стоит говорить о них плохо. Тот, на кого я технически работаю, идиот, он делает мою жизнь несчастной, чтобы развлечь себя, но когда я выполняю задание, я получаю вознаграждение. Объясняю я. Значит, твоя жизнь похожа на драму, которую смотрит бог развлечения ради. Вполне. Говорю я, доставая из инвентаря еду, которую хранил ранее. И что теперь со мной будет? Спрашивает она. Я наложил на тебя пару заклинаний, чтобы ты не говорила обо мне, и теперь отпущу тебя. Ты в некотором смысле часть пранка, предназначенной для меня. Но перед этим я наложу на тебя несколько диагностических заклинаний. Кое-что меня в тебе беспокоит. Что ты имеешь в виду? Она внезапно оживилась, я ничего не сказал, магические символы и круги начали формироваться и вращаться вокруг нее, и когда заклинание закончилось, я получил свой ответ. Черт, это не смешно. Помимо того, что они удалили ей яйцеклетку и матку, когда она была в красной комнате, у нее все еще частично промыты мозги, что может объяснить ее преданность щиту. Они якобы спасли ее из красной комнаты, но я всегда считал, что они были скрытыми партнерами красной комнаты, идеальные шпионы, воспитываемые с раннего возраста. Возможно, судьба приложила к этому руку. Два шпиона, которым промыли мозги на разных сторонах, теперь встречаются в ситуации, которую ни один из них не хотел и не ожидал. Отлично, теперь еще одно существо вмешивается в мою жизнь. Я Уорт отменил промывку мозгов. Ударившись головой о стену, она каким-то образом отменила свою на полпути. Нет другого способа сказать это, ты все еще частично промыта, некоторые команды, которые они вложили в тебя, твое поведение, вещи вроде этого. Она отрицает. Щит сказал мне, что промывание мозгов было очищено, что моя апатия была вызвана травмой, которую я пережила там. Печально, что она действительно верит в это как смотреть в зеркало. Вот каким был Уорд, и поскольку у меня есть его воспоминания, это немного влияет на меня. Отчасти это правда, но неужели ты думала, что шпионская организация «Щит» позволит тебе свести на нет твою полезность? В настоящее время ты идеальный шпион, ты выполняешь каждый отданный тебе приказ, ты просто изменила свою лояльность с красной комнаты на «Щит». Сосредоточься на своих воспоминаниях, начиная с детства и до настоящего времени после того, как ты закончишь, я полностью отменю промывку мозгов, все должно стать яснее, определенные действия, которые ты совершала, начнут иметь смысл. Она выглядит скептически, но не похоже, что у нее есть выбор, поэтому она делает это, затем я начинаю использовать заклинание разума, чтобы тщательно избавиться от промывки мозгов. Глава 23. Мстители и Колсон. От лица Мстителей. Тор хлопнул по столу. Прошло уже 5 часов с тех пор, как этот ублюдок напал на нас, а мы ни на шаг не продвинулись в его поисках. Старк, ты не можешь просто отследить его с помощью своих роботов. А что, По-твоему, я пытался сделать с тех пор, как мы успокоили Баннера. Я не могу отследить Железный Легион или Нет. Он как-то глушит сигнал. Кто он вообще такой? Что у нас на него есть? Баннер прерывает их. Я ничего не знаю об этом маге. Он все время был в капюшоне, и каким-то образом он сделал свое лицо нечетким, из-за чего мы не можем идентифицировать его через камеры. Я вызвал Фьюри, он прислал команду, чтобы помочь нам, говорит Клинт. Команду, что может сделать одна команда, чего не может Джарвис? Мы уже ввели его профиль в базу данных поиска. Единственное, что мы получили, это черные одеяния, которые он носит. Любой может купить такую форму с разными цветами в регионе вокруг Катманду. Они даже продаются онлайн. Кроме этого, у нас ничего нет. Ты не помогаешь, Тони. Пришел Стив Роджерс, чтобы спасти положение. О, а чем ты занимаешься, Кэп? Я не вижу, чтобы ты делал что-то полезное. Ну, Тони, покажи видеозапись нашего боя, и я тебе расскажу. Старк смотрит на него и решает дать ему шанс. Пока идет запись боя, Кэп останавливает ее. Смотрите, вот здесь, я прокручивал в голове бой, и что-то мне не понравилось, я был наименее полезен в этом бою, и он мог бы убить меня несколько раз. Сначала я думал, что хорошо защищаюсь, но потом я осознал, что эти щупальца с маленькими косами немного двинулись прямо перед тем, как ударить меня. Я предполагал, что они целятся на жизненно важные точки, но на самом деле они избегали их, объясняет Стив, пока остальные смотрят на него с сомнением. Так какое это имеет значение? Он все равно похитил Нет, кричит Клинт. Это значит, что он не пытался нас убить, и что он взял ее в качестве рычага, так что мы можем предположить, что она жива, и он, вероятно, свяжется с нами для получения выкупа. Он жаден, он забрал скипетр, роботов, молот Тора и Нет. Он точно свяжется с нами из-за Наташи, а насчет остального я не уверен. Он может связаться с нами или просто продать их на черном рынке. Он не может использовать мой молот. Он открыл портал в другое измерение. Я могу вызвать свой молот из любой точки известного мира. Это может занять время, но я могу это сделать, и я чувствую, где он находится. Хотя сейчас я ничего не ощущаю, что доказывает, что он не в этом измерении, но даже в другом измерении он не сможет его поднять, так что молот не попадет в чужие руки, сообщает всем Тор. Вдруг из-за двери раздается голос. Ты прав, мой принц. Они оборачиваются и видят прекрасную женщину в доспехах воина с мечом и щитом. Сив, почему ты здесь? Радостно вскрикнул удивленный Тор. Джарвис, здесь брешь. Почему я не знаю об этом? Простите, сэр, но, похоже, меня снова взломали, отвечает Джарвис. Опять? Кто? Спрашивает Тони, глядя на голограмму Джарвиса. Я, небрежно отвечает Колсон. Кто ты, оборотень? Назови себя или встреть мой гнев за то, что принял облик моего погибшего товарища. Тор встает, на его руках появляются искры. Аво, я польщен, что ты думаешь обо мне так, Тор, но это правда я. Бывший директор Фьюри вернул меня обратно. Ты сукин сын, почему ты не сообщил нам, что ты жив и что ты имеешь в виду под бывшим? Кричит Тони на Колсона. Мы шпионы, такова наша работа. Я бы раскрыл себя в конце концов при лучших обстоятельствах, но у нас не было выбора. Член моей команды нестабильно усилился, и вы, ребята, были атакованы, ограблены, а Романов похищено. Это вынудило меня, и Фьюри ушел в отставку после падения щита. Я занял его место. Рад тебя видеть и поздравляю с повышением, но что ты имел в виду, когда сказал нестабильно, говорит Стив. Когда она эмоционально расстроена, вокруг нее все трясется, она чуть не сбросила наш самолет с неба, мы сначала подумали, что это турбулентность, но после того, как мы поняли, что она это делает, она заморозила себя, чтобы защитить нас. Не хочу показаться грубым, но ты привез эту нестабильно усиленную сюда. Почему именно? Старк бросает взгляд на Колсона. Мы надеялись, что Тор может дать нам совет, так как он обладает силой молнии, и мы здесь, чтобы помочь. Леди Сиф уже знает о Скай, она может ввести вас в курс дела. Я посмотрю, что можно сделать с девушкой позже, у нас есть дела поважнее, ворчит Тор. Что у вас есть на парня, которого атаковал вас? Колсон спрашивает всех в комнате. Кроме того, что у него есть мантия, которую можно купить и заказать в Катманду, и что он маг, ничего. Его способности варьируются от разрушений, как огонь и свет, до иллюзий. Он также может создавать энергетические конструкции и порталы, но ни одно из этих способностей не поможет нам найти его. Я просмотрел все базы данных, которые только можно придумать, его никогда не видели до этого момента. Согласно теории Кэпа, он взял Нет, молот и роботов в качестве рычага для заключения потенциальной сделки с нами или просто продаст их тому, кто больше заплатит, говорит Тони саркастическим тоном. Молот и Нет не продадут никому, кроме нас. Роботы могут оказаться на черном рынке, но Тони всегда сможет отследить их, как только кто-нибудь подключит их к чему-нибудь, объясняет Стив. Хорошо, я попрошу команду биотехников и инженеров прочесать это место с небольшими дронами, а пока я был бы очень признателен, если бы помогли ей и просто дали легкий толчок к уверенности, говорит Колсон, глядя на Тора. У Сив тоже выражение по типу «пожалуйста, помогите девушке». Хорошо, отведи меня к ней, я у тебя в долгу, Тор. Глава 24. Наташа Романов, 1. От лица ГГ. Я прижался лбом к ее лбу, потому что так легче соединить наши разумы, и у меня нет опыта в устранении промывания мозгов, искусство разума сложно, и я сдал экзамен на мастера, но это не значит, что я вдруг стал профессионалом, я просто приобрел определенное количество заклинаний и достиг в них определенное мастерство. Разум – сложная штука, и я собираюсь быть очень осторожным в этом деле, иначе мы оба превратимся в овощи. В первую очередь есть несколько причин, по которым я делаю это. Во-первых, я жалею ее и вижу в ней свое прошлое я. Во-вторых, я получаю необходимую практику в этом. В-третьих, я могу получить от этого хорошего союзника. И в-четвертых, может быть, просто может быть, есть небольшой шанс, что она начнет испытывать ко мне положительные чувства, даже если я напал на нее, и она в настоящее время влюблена в Биннера. Нет такого правила, что ты не можешь любить двух людей одновременно. А Биннер так или иначе оставит ее, потому что он слабак и считает себя слишком опасным. Все это мы увидим после того, как я исправлю то, что должен, плюс щит потеряет своего лучшего шпиона. Это слишком хорошая возможность, чтобы упускать ее, еще лучше, если она сделает это добровольно. После того, как я запустил заклинание, мы двое оказались в старомодной классной комнате. Так это и есть печально известная Академия Красной Комнаты. Она выглядит ошеломленной, но я ее не виню. Так что же нам теперь делать, раз уж мы здесь, ты собираешься просто волшебным образом меня вылечить? Она быстро успокаивается. В этом-то и проблема, она делает это слишком быстро. Она как будто оцепенела от всего, что ее окружает. Это твой разум, большей частью власти здесь обладаешь ты, моя работа заключается в том, чтобы направлять и помогать тебе пройти через твои травмы и любое промывание мозгов. Поскольку заклинание привело нас сюда, это, скорее всего, начало твоей травмы, и, очевидно, поскольку мы сейчас в классной комнате, это начало промывки мозгов. Хорошо, как мне начать? Терпеливо спрашивает она. Она все еще сомневается в том, что я говорю, и снова, я ее не виню. Подумай о своем учении, у людей с промытыми мозгами другое представление о том, что нормально. Я уверен, ты знаешь, что правительство всегда слегка промывает мозги широкой публике, правительство решает, что нормально, а что нет, и люди следуют этому, но не при полном промывании мозгов, жертва даже не подумает, что принимает неправильное решение, тебе удалось отменить некоторые из них, но не все. Я хочу, чтобы ты сосредоточилась на том, что тебе здесь внушили, и мы обсудим и исправим, что вживлено, а что нет. Хорошо, первое, чему нас учили, это, как драться, стрелять, балет, как грациозно двигаться, подготовка тела. Нам внушали, что миссия, это все, и она должна быть выполнена. Я перебиваю ее. Стоп, ты не находишь в этом ничего плохого, от лица Наташи. Ну, миссия, это самое главное для шпиона, и даже сейчас я выполняю все свои миссии. Так было всегда, я делаю это ради великого блага. Хорошо. Прежде всего, самое важное, это твоя жизнь, редко какие миссии стоят того, чтобы жертвовать своей жизнью или жизнью невинных. Я знаю из старых отчетов счета, что тебе давали миссии, где могли быть жертвы среди гражданского населения. Не находишь ли ты странным, что тебе и еще нескольким людям давали такие миссии? Спросил он меня. Нам дают такие задания, потому что мы единственные, кто можем их выполнить. Он был бывшим шпионом. Он должен знать эти вещи. Наташа, даже если ты лучший шпион, ты русский бывший агент КГБ, и я предполагаю, что все остальные агенты похожи на тебя. Если бы ты провалила задание, они бы обвинили тебя и просто стерли. Ты одноразовая, и тот факт, что ты знаешь это и все еще думаешь, что это нормально, должен был бы вызвать тревогу в твоей голове, но этого не произошло. Это доказывает, что тебе все еще промывают мозги, говорит он с абсолютной уверенностью. Но я, это нормально для шпионов, разве нет? Да, быть шпионом – опасная работа, но быть постоянным послом на все опасные задания и не спорить или пытаться выйти из ситуации – нет, шпионы все еще люди. Неужели ты думаешь, что раз ты одна из лучших, то заслуживаешь больше работы, чем остальные? Все должно быть наоборот. Лучших держат для опасных миссий за соответствующее вознаграждение, но поскольку тебе промыли мозги, не имеет значения, была ли ты лучшей, тебе нельзя доверять. Если бы ты восстановилась, ты могла бы выдать щит. Тебе никогда не давали секретную информацию и всегда посылали на самые смертельно опасные миссии. Я не уверен насчет твоих отношений с Клинтом Бартоном, он может быть замешан в этом. Это ложь. Или быть очередной жертвой. А чем ты? Ты ведь близка с ним, это он завербовал тебя в щит, и ты близка с его семьей. Откуда он об этом знает? Да, тебе не приходило в голову, что причина, по которой они находятся так далеко и в безопасности, заключается в том, что они заложники. Чтобы держать Клинта в узде, они в безопасности, потому что если они не будут в безопасности, Клинт выйдет из себя. Я не уверен, знает он это или нет. Вы, люди, недооцениваете, насколько эффективны промывание мозгов и манипуляции, и это потому, что вас так учили. Клинт был лучшим выпускником Академии Щита, его преданность не вызывает сомнений. Но если это было бы так, то у них не имелся бы план на случай непредвиденных обстоятельств, и, как ни смешно, именно Фьюри организовала им тот дом, а не сам Клинт. Странно, что парень, который знал, что тебе промыли мозги, но ничего не сделал, также знает о безопасном доме Клинта, где осталась его семья. Тебе нужно посмотреть правде в глаза. Фьюри делает то, что лучше для него, и он делает то, что правительство говорит ему делать. Щит спас много жизней, да, но он также является причиной многих смертей. Тессеракт. Фьюри пришлось играть с инопланетной технологией, которая вызвала вторжение, затем у него хватило смелости созвать мстителей, чтобы исправить свой беспорядок, которых он уже удобно планировал собрать на всякий случай, если что-то будет угрожать Земле. А вы, пошли у него на поводу, не то чтобы я винил лично вас, вам в прямом смысле объявили, что Земля потенциально может столкнуться с армиями других планет, но теперь Земля находится в центре внимания, потому что они знают, что Тессеракт когда-то был здесь, и все это благодаря Фьюри. Все, что он сказал, было правдой. Он сказал это со своей негативной точки зрения на щит, но это правильно. Все эти годы именно я всегда делал работу, Черная Вдова сделала это, она добилась лучших результатов, работа сделана отлично, только она могла справиться с этим, я принимала это с гордостью, но теперь, я рисковала своей жизнью бог знает сколько раз ради чего, признание, от них, мне 31, в моей жизни нет никого, кроме Клинта, ни друзей, ни любовника, ни детей, я не могу родить, но я всегда могла усыновить ребенка, почему я этого не сделала? Подобные мысли продолжали появляться, я паникую, комната начинает дрожать, вся моя жизнь была пустой и все это ложь. Наташа, он хватает меня за плечи и кричит мне, я сразу же поднимаю взгляд, дыши, сосредоточься на моем голосе, вдох и выдох, вдох и выдох, я начинаю успокаиваться, мой богом забытый тренинг помогает, ты успокоилась? Я просто киваю в ответ, я чувствую, что все еще в шоке. Хорошо, теперь, когда ты поняла, что с тобой сделали, мы можем приступить к реабилитации. Он поднимает меня и дарит мне улыбку, которую я не скоро забуду. Глава 25. Наташа Романов. 2. Фух, черт, я просыпаюсь первым, и сразу через несколько секунд Наташа тоже открывает глаза. Пока этого достаточно, давай пока отдохнем. И мы начнем следующий сеанс через несколько часов, возиться с разумом, опасное занятие, даже если это ради исцеления, мы будем делать перерывы, чтобы я не напортачил. Да, хорошо, моя голова меня убивает, говорит Нед, потирая виски. Ну, мы перепрограммируем твою голову, впечатляет, что она все еще крепко держится на тебе после стольких лет. Она молчит несколько мгновений. Спасибо за твои усилия, Я хочу, чтобы ты знал, что я очень благодарна, но ты так и не объяснил причину, или твои мотивы для кражи скипетра. Хэм-эм-эм. Возможно, ты захочешь выпить пару стаканчиков, прежде всего. Да, звучит примерно так, я собираюсь разрушить ее мировоззрение еще больше. Выпить, сейчас, поверь мне, тебе это понадобится, в любом случае, мы можем просто отпраздновать начало твоего выздоровления. Она была настроена немного скептически, но мы чокнулись бокалами с вином, и я начал. Ну, причина, по которой я решил помочь тебе, в том, что я вижу в тебе много от себя, мне промывали мозги с детства, заставляли выполнять задания неосознанно, у нас не было выбора в наших действиях. Я избавился от промывания мозгов, врезавшись в стену в надежде покончить жизнь самоубийством. Это не сработало, но перезагрузило мой мозг, и после долгих медитаций я исправился. Что касается скипетра, причина, по которой я украл скипетр, заключается в основном в том, что я хочу изучить его и остановить мстителей от убийства сотен, нет, тысяч мирных жителей. П.А. В кинематографической вселенной Марвел только 177 человек погибли в Соковии, половина города обрушилась на другую половину, погибло только 177 человек, я так не думаю. Что ты имеешь в виду? Она занимает агрессивную позицию. Вздох. Я могу немного заглянуть в будущее, но так как будущее всегда меняется, ты не можешь быть уверен, что произойдет. Я видел, что Старк и Баннер начали проект Альтрон с помощью силы скипетра. Старк создал проект Альтрон с целью защиты Земли, он называет его бронекостюм мира. По иронии судьбы, этот же самый андроид, который был создан для защиты Земли, планировал уничтожить ее. Вы, ребята, остановили его, но были жертвы, много жертв. Хорошо, допустим, я поверю в это, ты заслуживаешь доверия, но почему ты мне это рассказываешь? Потому что ты попросила, и после того, как мы закончим твое лечение, я использую магию, чтобы запретить тебе рассказывать остальным. Ты все равно сможешь им рассказать что-то, но это будет только то, что я тебе разрешу. Я объясняю ей. Ты не веришь, что я буду молчать? Спрашивает она с кокетливым видом. Я просто смеюсь над ней. Ха-ха-ха-ха, Наташа, мы шпионы. Наша работа – добывать информацию у людей. Ты можешь больше не доверять щиту, но ты доверяешь мстителям. Тор, Старк и Роджерс доказали, что им можно доверять, а Беннер – не очень. Я поднимаю руку, чтобы она не перебивала. Ты можешь верить, что он никогда не причинит тебе вреда, но он не верит в себя, а ты никогда не можешь доверять человеку, который не доверяет себе. Это все равно, что верить, что лев не съест тебя. Когда ты выпустишь его из клетки, всегда есть шанс, что это произойдет. Допустим, кто-то как-то возьмет его под контроль, как та девушка из Соковии. Думаешь ли ты, что он остановится только потому, что ты так сказала? Не будь наивной. Ты можешь спросить Старка об Альтроне, он расскажет тебе о своих планах. Что ты знаешь об усиленной форме Соковии? Я улыбаюсь. Они хотят отомстить, их цель – справедливость. Они работали на Штрукера и Гидру, возражает она мне. Они использовали Штрукера, чтобы стать сильнее и отомстить Тони Старку. Уточняю я, Тони, не мстителем, что они имеют против Железного Человека. Она выглядит смущенной, что довольно мило, если быть честным. Против Тони Старка, не Железного Человека, они были жертвами его оружия. В них попали две ракеты, одна убила их родителей, а другая упала перед ними, но не взорвалась, она была прямо перед ними, они сидели там 2 дня, ждали, молились, чтобы их спасли, каждая попытка спасти их, каждый сдвиг в обломках мог привести ракету в действие. Они ждали 2 дня, в ожидании скорой смерти. Я смотрю на нее, все еще считаешь их плохими парнями? Она молчит. Это то, что я пытаюсь показать тебе, то, что ты должна была знать с самого начала. Нет ни хорошего, ни плохого, ни правильного, ни неправильного. Было ли нормально для Красной комнаты похищать детей и превращать их в бездумных шпионов для правительства и народа? Нет, не было, но они все равно делали это, и пока вам промывали мозги, вы совершали хорошие и плохие поступки. Я не буду помогать братьям, как и не буду помогать Старку. Ты определенно станешь на сторону Старка, вместе с мстителями, но спроси себя, правильно или неправильно отказывать им в их оправданной мести. Ты можешь занять мою кровать, я устал, мы продолжим после сна, это был тяжелый день. Она кивает, желает спокойной ночи и уходит в спальню. Я пойду помедитирую немного и позже проверю награды, У меня в руках камень разума, но будет неразумно помещать его в гримуар прямо сейчас. После того, как я это сделаю, книгу нельзя будет использовать для битвы, а я планирую шанта, КХМ торговаться. Я планирую поторговаться с мстителями, мне нужен тессеракт и знания, которые может предложить Асгард, так что может быть еще одна битва. Скорее всего, все обойдется, но лучше перестраховаться. А пока посмотрим, что может предложить камень разума, я могу изучать его и так, без проблем. Я вряд ли узнаю что-либо за несколько часов, но я получу приблизительное представление о том, чего ожидать. Глава 26. Открытие сундуков и покупки. Я медитировал 5 часов. Наконец-то у меня появился шанс взглянуть на камень разума, и он не разочаровал. Эта вещь обладает всеми возможными знаниями о разуме и в некотором смысле разумна, она влияет на тех, кого считает слабыми в своем присутствии. Камень обладает всеми возможностями, которые может предложить разум, всеми способностями, связанными с психической энергией. Камень воздействовал на мстителей в первом фильме, как и на Локи. Контроль разума, промывание мозгов, телекинез, телепатия, повышенный интеллект, манипуляция с нами, полеты, прохождение сквозь материю, энергетические взрывы, манипуляция энергией, проецирование своего разума мыслей на всю Вселенную, способность раскрывать потенциал разума или потенциальные способности определенных людей и многое другое. Это займет много времени для изучения, и я не могу дождаться. Просто мельком заглянув в него, я уже узнал многое о телекинезе. Все мастера могут использовать его на небольшом уровне, например, левитировать книги. Только лысые и грандмастеры способны вынести из него пользу в бою. Статус. Сила. 113 базовые, 226 тен, 1 стат равно 10 кг, так что 2,2 тонны. Выносливость. 113 базовые, 226 тен. Ловкость. 119 базовые, 238 тен. Интеллект. 100. Удача. 15. Нен равно МА. 9100 плюс 11300 равно 20400. Максимальная сила ауры, максимальное количество ауры в теле. Очки. 5200 плюс 5000 равно 10200. Старые плюс награда за квест. Мои статы были повышены на 2, и мой нен увеличился. Я предполагаю, что это из-за боя и риска, на который я неосознанно пошел. ХММ. Я куплю интеллект, чтобы в случае, если я что-то испорчу и получу штраф, мой интеллект не упал до 0, прибавка в 20 очков не даст мне умереть. Минус 1200 за пилюли интеллекта, удвоенная до 2400. Ну вот, с этим покончено, пора распаковывать ящики. Открытие первого ящика низкого уровня. Плюс 5 очков к каждой характеристике. Вроде ничего, неплохо, но и нехорошо, нормально. Открытие второго ящика низкого уровня. Получена родословная Синджу. Для полного эффекта нужна чакра. Это, отстой, черт, было бы лучше, если бы я снова получил плюс 5 к статам. У Синджу не было ничего особенного, кроме сильных тел и больших запасов чакры, и это варьировалось от человека к человеку. Хаширама, Табирама и Цунади, монстры клана, остальные все вымерли, так что это плохой улов. Мне даже придется покупать чакру и тратить много времени, чтобы эта родословная была полезной. Ну да ладно. Посмотрим, что она дает мне без чакры. Статус. Сила. 113 базовые, 226 тен, плюс 5, плюс 7 синджу, равно 125, 250 тен. Выносливость. 113 базовые, 226 тен, плюс 5, плюс 14 синджу, равно 132, 264 тен. Ловкость. 119 базовые, 238 тен, плюс 5. Плюс 7 синджу, равно 131, 262 тен. Интеллект. 100 плюс 5 плюс 20 равно 125. Удача. 15 плюс 5 равно 20. Нен равно МА. 9100 плюс 13200 равно 22300. Очки. 9000. Ну, я беру свои слова обратно, это лучше, чем плюс 5 к каждому стату. Синджу были известны своей стойкостью, так что, думаю, вполне разумно, что у них была сумасшедшая выносливость. В любом случае, я получил солидный прирост, не буду жаловаться, хотя чакру я оставлю на другой раз. Сейчас у меня нет времени, чтобы вкладывать очки в чакру, особенно когда мне еще предстоит освоить нен и изучить магию. Пришло время для среднего уровня, пальцы скрещены, пожалуйста, дай что-нибудь хорошим. Открытие ящика среднего уровня. Хвост феи, магия созидания льда. Это здорово, новая магия всегда приветствуется, особенно такая универсальная. Поскольку у меня имеется немного очков, давайте купим кое-что. Во-первых, 600 очков на базовое гиппо. Платформенная магия, это здорово, даже получше гиппо будет, но это магия, а здесь существует антимагия, я уверен, и даже если это не так, я не могу рисковать. Гиппо, это чисто физический навык, так что однажды он может спасти мне жизнь. Далее, средний фактор исцеления за 2500 очков, у меня уже есть низкий, но это слишком хороший навык, чтобы его не увеличить. Что еще, я не могу ничего придумать, наверное, я просто пролистаю магазин. О, да, у меня есть железный легион, давайте продадим это дерьмо, оно наверняка принесет мне кучу очков. Железный легион 0 очков, какого хрена? Внизу появляется сообщение, мистер Грант Уорд, камни бесконечности не могут быть проданы, потому что это погубит данную вселенную. Железный легион, с другой стороны, не может быть продан, потому что они были частью квеста, вы уже получили ящики за них, вы можете свободно продавать их в своем мире на черном рынке за деньги, но они не могут быть проданы в магазине. В прошлый раз вы украли реактивный самолет, но это был ваш выбор. Вы можете вернуть их и украсть снова. Ожидание возможности украсть тот же предмет составляет 1 месяц. Извините за неудобства, которые доставил наш бог-покровитель, не сообщив вам об этом. Сообщение от группы по зачистке. П.С. Вы уже должны иметь представление о его личности. Это он дал нам имя. Наша работа нелегка. Внезапно я даже перестал злиться. Я не знал, что у него в подчинении есть работники. Мне их жаль. Ну, даже если мне их жалко, я ничего не могу поделать. Теперь вернемся к покупкам. Пролистав магазин, я нашел секцию причуд. Я купил поглощение урона, потому что мне все еще не хватает защиты. Эта причуда должна компенсировать это. Причуда обошлась в 3000 очков, но, опять же, она может спасти мне жизнь, когда это понадобится. У меня осталось 2900 очков. О, Наташа просыпается. Глава 27. Наташа Романов. 3. Отлиться нет. Это был самый лучший сон за всю мою жизнь. Я никогда раньше так не расслаблялась. Я думаю, нет, я знаю, что это из-за него. Я никогда не теряла бы бдительности, будь это кто-то другой. Но с ним я ничего не смогу сделать, если он нападет на меня. Даже если я этого ожидаю, так зачем об этом думать? Это как крошечная мышь, стоящая перед львом. Я слишком слаба, чтобы сделать ему что-нибудь. А он может убить меня, когда захочет. Мое подсознание осознало, что я буквально ничем не могу ему навредить. И если бы он захотел, он мог бы убить меня одной лишь силой мысли. Это очень иронично, что человек, который похитил меня, позволяет мне все это. Я чувствую себя прекрасно, я действительно спала целых 8 часов, не просыпаясь ни разу, не было никаких кошмаров, никаких внезапных пробуждений. Чтобы проверить мое окружение, я все еще спала с моим пистолетом, разумеется, даже если он бесполезен. Тук-тук, Наташа, завтрак готов, вставай. Когда будешь готова, сегодня мы закончим исправлять то, что сделала с тобой красная комната. Слышу я, как он говорит за дверью. Еще одна вещь, которую можно с нетерпением ждать, если я чувствую себя так хорошо с небольшим количеством промывки, от которой мы избавились вчера, как здорово будет, если я избавлюсь от нее полностью. Впервые за годы, за десятилетия я чувствую волнение по поводу того, что, как я думала, было недосягаемо для меня, то, чего я никогда бы не получила. Свобода. Нам удалось избавиться от всей той промывки, которая устроила мне красная комната, за исключением выпускной церемонии. Я не была готова справиться со всем этим сразу. Перемена произошла мгновенно, как будто вернулось что-то, что я давно потеряла. Я могу больше выражать свои мысли, мой тон изменился, и мне кажется, что я немного повеселела, может быть, потому что я сейчас очень счастлива. Я чувствую еще большую благодарность Гранту, без него это было бы невозможно. Он странный человек, совсем не такой, как описывал Колсон в своих заметках о нем до и после захвата. Возможно, Грант был прав, говоря, что Колсон был эмоционален, когда имел с ним дело, но теперь он директор, он должен держать эмоции под контролем. Неважно, даже не избавившись от идей, которые Щит вложил в мою голову, я чувствую, как моя лояльность к ним ускользает, увядает. Неужели я была настолько наивна? Я использовала щит для защиты, а они использовали меня как шпиона для рискованных миссий. Откуда взяться лояльности? Боже, как стыдно. Меня тошнит от самой себя. Я не думаю, что смогу жить дальше, чем я занималась последние 10 лет, ради общего блага. Чьего блага, Фьюри? Его боссов, тех, кто в правительстве. Не могу поверить, что я купилась на это дерьмо. Я чувствовала вину за то, что сделала, когда была в красной комнате, так что я думала, что по крайней мере могу раскаяться, сделав мир лучше. И что же сделал щит? Они играли с тем, чего не понимают, вернули инопланетянина, Лаки, который украл Тессеракт, использовали его, чтобы открыть портал в космос и привели армию. Затем скипетр Лаки, вместо того, чтобы отдать его Тору, щит решил, что будет лучше отдать его правительству, Александру Пирсу, скрытому главе Гидры. Скипетр затем был украден Штрукером, да, верно, они, вероятно, продали его ему. Да, я точно не вернусь в щит, после того, как все закончится, я встречусь с Клинтом, если он знает о моей промывке, я разорву все связи и исчезну, если нет, я помогу ему перевести его семью в безопасное место. Нет, время пришло, я не жду этого с нетерпением, но я должна это сделать, это моя самая большая ошибка и самая страшная травма. Я решительно киваю ему, не волнуйся, я буду рядом с тобой все время. Пытается он успокоить меня, но это не очень помогает, потому что он выглядит таким же напряженным, как и я. Я забыла, как он рискует, делая это, одна ошибка, и мы оба можем превратиться в овощи. Он стал в этом лучше, я знаю, но всегда есть риск, что что-то пойдет не так. Я делаю глубокий вдох и успокаиваю себя. Я готова. Он кивает, прижимается лбом к моему и начинает заклинание. Пройдя по коридорам Академии Красной Комнаты, мы оказываемся у двери в операционную или, как они ее называют, последний выпуск. Я стою там целый час, или, по крайней мере, мне так кажется, он не сказал ни слова, ни одной жалобы, пока стоял рядом со мной. Я делаю несколько глубоких вдохов и слабо киваю ему, мне страшно, меня начинает трясти, та я, которая раньше лгала себе, избегала этого, но я теперешняя. Я буду честна с собой и прямо посмотрю в лицо своему страху. Он хватает меня за руку и крепко сжимает ее. В словах нет нужды, он передал, что я не одна, я буду вечно благодарна ему, за то, что он делает, за риск, на который он идет. Я открываю металлическую дверь и вижу себя на операционном столе, я думаю, что могу представить себя таким образом, потому что над мной на операционном столе есть зеркало, я видела все, когда меня оперировали все те годы назад, я не помню многого, полагаю, что это было очень больно. Мой разум блокировал большинство воспоминаний. Они начинают оперировать, я отворачиваюсь. Я не могу смотреть на это, только не снова. Я думала, что готова, но нет, Наташа. Я слышу его успокаивающий голос. Ты должна принять это часть тебя. Ты не просила об этом, но это случилось. Ты не можешь убежать, ты должна жить дальше. Я все еще дрожу, но я обязана это сделать, ради себя. Я бежала всю свою жизнь. Пришло время исправить это. Я оборачиваюсь, чтобы посмотреть, слезы начинают падать, я тихо всхлипываю. Это несправедливо, то, что со мной сделали, было несправедливо, негуманно. Почему я? Почему мы? Что я сделала, чтобы заслужить право стать вдовой? Как только операция закончилась, Грант быстро прижал меня к своей груди и обнял. Молодец, я горжусь тобой. Я начинаю плакать еще сильнее, и вокруг меня раздается треск стекла, сигнализирующее разрушение травмы. Глава 28. Наташа Романов. 4. Она рухнула в мои объятия после того, как выплеснула все, что осознанно или неосознанно хранила в задворках разума. Это станет для нее поворотным моментом. Но, черт возьми, это потребовало мужества. Она смотрела, как ей делают бесчеловечную операцию во второй раз, даже когда ее подсознание решило, что травма была слишком сильной и превзошла воспоминания минувших тяжелых дней. Мне не нравятся мстители, все они имбецилы, включая так называемых гениев Старка и Беннера, но эта Наташа мне нравится больше. Она кажется более реальной, более живой. Я не могу не любить или винить кого-то, кому промыли мозги. Если бы я это сделал, что бы это говорило обо мне? Я приобрел воспоминания Гранта Уорда, я — это он, а он — это я. Только он решил покончить жизнь самоубийством, и это дало мне возможность получить это тело. Наверное, не совсем уверен, как бог спидрана решил поместить меня в это тело. Он заставил Гранта умереть или просто использовал возможность, которую нашел, когда Грант покончил с собой, неважно. Она только что преодолела самую большую травму в своей жизни, что само по себе достойно уважения. Она заслуживает уважения за это. Мало кто может пойти на такое и тем более что-то получить от этого. Ей нужен еще один сеанс, чтобы избавиться от дурацких идеалов щита, и она свободна. Я решил помочь ей, независимо от миссии. Я не очень хороший человек, но это не значит, что я не иду на хорошие дела. У нее была тяжелая жизнь. Мне кажется, что она заслуживает того, чтобы освободиться от всего этого дерьма. Пока она спит, я продолжаю изучать камень. Так много всего я могу узнать из этой штуки. Мне нужно минимум 10 лет, чтобы понять половину того, что здесь есть, и это только для одного камня. Мне понадобится минимум 100 лет для изучения всех 6 камней, и как использовать их силу по максимуму. Что, честно говоря, недурно. 100 лет, чтобы стать одним из сильнейших людей во вселенной Марвел, я могу с этим смириться. А если я овладею камнем времени, то смогу остановить свое собственное время, что сделает меня бессмертным, как Мерлин из 7 смертных грехов. Пока что я буду просто медитировать на камень разума и пытаться раскрыть его тайны. Не знаю, намеренно или нет, но недавно я открыл истинную силу этой системы. Это не получение очков, я могу просто продавать вещи, чтобы получить очки. Это сама медитация. После первого сеанса глубокой медитации скорость моего понимания увеличилась. С каждым разом мне становится все легче и легче понимать вещи, учиться. Очки интеллекта тоже помогают. Это большое благо. Сама система не была чем-то особенным в начале, требовалось много времени, чтобы получить очки, и если вы продавали что-то, это должен был быть предмет, который обычный человек не смог бы получить. Я имею в виду, где вы найдете высокотехнологичный самолет. Я доволен усилением медитации, которое я получаю. Навыки из системы больше не привлекают меня так сильно. Честно говоря, я бы просто получил камни и уединился в своих исследованиях, медитируя, зарабатывая очки пассивно и активно изучая камни. Смена сцены. В этот раз Наташа проспала 10 часов. Похоже, этот сеанс выдался гораздо более напряженным, чем я думал. Я позволю ей самой решать, когда вставать с постели, а сам продолжу возиться с камнем разума. Эта штука – золотая жила, опасная жила, которая может влиять на людей, поэтому я постоянно использую заклинания, чтобы поддерживать себя, когда изучаю его. От лица нет. Я проспала 10 часов. Единственный раз, когда я так долго спала, это когда я сильно поранилась и меня пришлось оперировать. Хотя вчерашний день был одним из самых ужасных в моей жизни, я рада, что это произошло. Я думала, что была спокойна до этого, но я ошибалась. Это чувство, как будто. У меня нет слов, чтобы описать это. Это такое удивительное чувство. Я избавилась от того, что мучило меня 10 лет. У меня больше нет этого стресса, постоянной необходимости следить за окружением, голоса в моей голове, который постоянно говорит мне, что делать, моего прежнего голоса. Моя преданность щиту полностью исчезла, я чувствую это, я презираю высший эшелон, у щита в какой-то степени хорошие мотивы, но те, кто его возглавляет, ломают все до основания, хотя он уже развалился. Мне жаль тех, кто остался. Я предполагаю, что операция была сделана, когда ей было 17 или 18. Я думаю, мне нужен еще один сеанс, и я буду полностью исцелена, свободна от всех и всяческих промываний мозгов. Я не знаю, как отплатить Уорду. Он так много сделал для меня, что я могу ему предложить. Он умеет колдовать, если ему что-то нужно, он может просто пойти и взять это, он может видеть будущее или, по крайней мере, он сказал, что может. Он ни разу не солгал мне, пока я была здесь. Он сказал, что я могу узнать у Тони об Альтроне.